В первый момент они друг друга не узнали. Петр Ильич только заметил среди гостей нечто очень помпезное, бросающееся в глаза. Атласный наряд малинового цвета, блистающее ожерелье на сверкающем белизной гигантском декольте. Фас, полнота форм была устрашающей, но линия спины была красивой. Петр Ильич, холодно и по-деловому, любовался великолепием ее кожи, как любуются экспонатом на выставке, прежде чем он успел узнать лицо своей старой подруги. Мадам Арто знала, что ожидают Чайковского. И, несмотря на это, она не остановила взгляда на стоящем неподалеку от нее седобородом господине в тесноватом фраке. Его напряженное лицо с высоким лбом, тяжеловатыми веками, нависшими над растерянно задумчивыми глазами и безвольным ртом, показалось ей чужим. Когда она все-таки узнала его, она вскрикнула и так широко распростерла свои белые, пышные оголенные руки, что звякнуло ее ожерелье. «Пьер!» — воскликнула мадам Арто, и в прекрасных глазах ее вдруг появились слезы. Может быть, просто под впечатлением встречи, может быть, от замешательства, потому что друг ее так постарел и изменился. «Пьер! Не может быть!» «Дезире!» — очень тихо произнес Петр Ильич. Кровь отхлынула от его лица, которое вдруг стало очень бледным. Посидевший господин и располневшая дама несколько мгновений неподвижно и молча стояли друг против друга. Петр Ильич дрожал, склоняясь к ее руке. По крайней мере, эта рука осталась такой же изящной, какой он ее помнил. Ему всегда нравилось, что она, несмотря на свою любовь к ювелирным изделиям, никогда не носила колец. «Это сколько же времени мы не виделись?» Петр Ильич задал вопрос, ответ на который занимал их обоих. Ее задумчивый взгляд проскользнул мимо стоящей рядом с ним пышной мадам Арто, как будто пытаясь за ее спиной разглядеть изящный облик былых времен. «Ах, перестаньте, перестаньте, жестокий Пьер!» — воскликнула мадам Дезире, отмахиваясь шелковым платочком малинового цвета. Петр Ильич, казалось, не слышал ее. «Прошло ровно 20 лет», — произнес он рассеянно, с безжалостной педантичностью. В ответ на это она опустила малиновый платочек. «Ах, прошло 20 лет, дорогой Пьер», — сказала она красивым, тихим и печальным голосом. «Она, должно быть, по-прежнему прекрасно играет на фортепиано», — подумал Петр Ильич. «Мне рассказывали, что ее голос стал резким на высоких нотах, острым, как игла, и что она совсем выдохлась. Но я уверен, что размеренные произведения она по-прежнему исполняет очаровательно. Между прочим, ее голос начал терять форму еще тогда, когда я слышал ее в последний раз в Московском оперном театре. Это было спустя год после нашего романа. Она тогда уже была замужем за этим испанским баритоном. Как же его звали? Тогда в газетах ее уже называли «испевшейся». Но она все-таки еще пользовалась большим успехом. Ее талант все-таки одерживал верх. Какой она была восхитительной актрисой! «Мне довелось еще раз увидеть вас, разумеется, только на сцене. И к этому времени вы, несомненно, уже успели меня забыть», — сказал он. «Это было через год после вашего неожиданного отъезда. Я сидел, спрятавшись в ложе, и любовался вами. Как сейчас помню, вас 20 раз вызывали на бис после гугенотов». 20 вызовов! Арто была тронута. «Как мило с вашей стороны, что вы сосчитали вызовы и даже запомнили их количество». Она одарила его влажным, тоскливо-нежным взглядом. «Я эту постановку у гугенотов никогда не забуду». Это была не просто фраза. Для Чайковского был незабываем каждый момент этого вечера. «Когда ему довелось увидеть Дезире Арто, теперь мадам Падилла, да, фамилия ее испанского супруга была Падилла, на сцене Московского оперного театра. На протяжении всего спектакля он не отводил бинокля от глаз, но не для того, чтобы лучше видеть. Он и видеть-то ничего не хотел, и сидел он рядом со сценой, а чтобы друзья, сидящие с ним в ложе, не заметили, что он плачет. Когда публика приветствовала свою любимую Арто аплодисментами, он заплакал, и слезы его так и лились во время 20 вызовов по окончании спектакля. Почему плакал Петр Ильич? Неужели потому, что потерял ее? Неужели он потерял бы ее, если бы хоть немного хотел ее удержать? Разве мог он потерять то, что никогда ему не принадлежало? Разве мог он овладеть тем, чего недостаточно страстно желал? Были ли это слезы покинутого любовника, узревшего свою неверную подругу? Если это действительно были слезы скорби, то о чем он скорбил? Ну уж не о том, что любил безответно. Ах, с какой упрямой нежностью добивалась его недостаточно им обожаемая Дезире. О том, что любил недостаточно? Да, об этом он мог скорбеть и проливать слезы. Хотя, может быть, это были и совсем не слезы скорби, а скорее слезы стыда. «Вы должны мне рассказать все о своей жизни», — сказала мадам Арто. «Вы же стали всемирной известностью. Тогдашний маленький Пьер стал теперь большим человеком. Вы обязательно должны приехать ко мне в гости вместе с госпожой Чайковской. Вы же еще женаты, дорогой Пьер?» Она задала этот вопрос с мягким, почти нежным ехидством. «Я никогда не был женат», — ответил Чайковский. «Ах!» — произнесла мадам Арто удивленно. «Но мне же рассказывали...» «Не стоит об этом», — прервал ее Петр Ильич хриплым голосом. «А вы, Дезире?» — спросил он. «О вас много говорят. Похоже, вы здесь, в Берлине, пользуетесь таким же успехом, как тогда в Варшаве, в Москве и Петербурге. Меня здесь очень тепло принимают». Широкое плоское лицо певицы вдруг стало печальным. Двойной подбородок и покрытые пушком напудренные щеки жалобно обвисли. «Но я уже не молода», — тихо добавила она, слегка склонив голову в пышном убранстве. «Вы желанная гостья при дворе», — сказал Петр Ильич. «Вы исполняете для их германских величеств ваши неповторимые трели и пассажи. Я завидую немецкому кайзеру. О, Дезире, вы неуязвимы для времени. Я очень хорошо могу себе представить вас в глубоком дворцовом реверансе. Он наверняка получается у вас с изысканным величием». Оба они рассмеялись. Вдруг раздался оглушительный голос. «Ты, похоже, отменно развлекаешься, моя дорогая!» За спиной Дезире стоял богатырь во фраке. Лоснящаяся черная шевелюра обрамляла оплывшее, но, в общем-то, добродушное лицо с влажными губами и маленькими горящими и очень черными глазками, выглядывающими между жировых складок. Это был Падилла. Она улыбнулась, обернулась к нему. «Дорогой, — сказала она, — позволь тебе представить моего старого друга Пьера Чайковского». «Хо-хо! — воскликнул в ответ господин Падилла, с такой силой хлопнув Петра Ильича по плечу, что тот вздрогнул от боли. «Хо-хо! Вот это величайшая радость!» «Это я со своей стороны чрезвычайно рад, месье Падилла», — ответил Петр Ильич, подавленный мощью голоса и телесной массой богатыря. «В конце концов, должен же я знать, как выглядит бывший жених моей жены!» И господин Падилла преувеличенно громко расхохотался над этой бестактностью. «Падилла, ну что ты болтаешь?» — воскликнула мадам Арто, замахиваясь на него платочком. А Петр Ильич подумал. «Жених. А я был ее женихом. Ну да, вся Москва об этом говорила, а мой старик-отец написал благословительное письмо. Если вы любите друг друга, дети мои...» И его не смутило, что она на 5 лет меня старше, а то, что она тогда намного больше меня зарабатывала... Так ему, наверное, даже нравилось. Мои друзья тогда переживали, чем все это кончится. Особенно Николай переживал и даже злился. И чем все кончилось? Она уехала. В один прекрасный день она уехала в Варшаву в сопровождении своей властолюбивой мамаши, которая всегда плела интриги против этого брака. Властолюбивая мамаша, надеюсь, за это время успела скончаться. А пару недель спустя... Она уже была замужем за этим вот быкообразным баритоном, ни словом меня не известив.